Глава 12. Ссора. Грасс, бери Криса и иди дальше. Но... Помни, зачем мы здесь. Иди! Самое страшное, если враги начнут пользоваться Кидзуной как заложницей. Это в корне изменит всю битву. Ладно. Удачи тебе на Афуме. Главное, верни Кидзуну. Конечно. Пен! Получив приказ, Грасс усадила Криса на плечо и побежала прорываться между Миядзи доспехом. «Ты ж не думаешь, что мы пропустим тебя?» «Не пущу!» «Ещё как пропустишь! Вот почему!» Я использовал силу земли, чтобы применить заклинание через драгоценный камень в ножнах Рафталии. Прямо сейчас Рафталия пользуется ножнами с эффектом Хай-Квик-Эфира. Я понятия не имел, сработает ли моя уловка, но хотелось верить, что сила земли поможет. Я ощутил, как камень в ножнах откликнулся, но я не Террис и не услышал внятных слов. Тем не менее, я понял, что камень согласился поделиться силой. Дотянуться до магии с помощью силы земли непросто, зато драгоценный камень не пришлось долго упрашивать. Перед глазами всплыла обычная головоломка силы земли, я к нему же привык и быстро собрал нужное заклинание. «Ну же, дай мне силу хотя бы на секунду!» «Джевел Хай Спид!» Я направил усиливающую магию Грасс, на миг ускорив её. Она и без этого бежала быстро, а теперь сразу оказалась позади Миядзи. Я увидел, как она разметала гарем и прорвалась через заднюю дверь. «Ма, стоять!» Трое баб бросились в погоню. «Ах!» А доспех наконец-то застонал от прощального удара Грасс. «Ого-го!» «Вы позволили ей убежать? Какое разочарование!» Презрительно бросила дура. «Нет-нет, Хидемаса-сама, пожалуйста, проявите больше своей силы! Ещё не всё потеряно!» Пыталась подбодрить Миядзи, сука, видимо, зарабатывая себе очки. Но взгляд у неё невесёлый. «Удваивающие осколки!» Я создал шипы, похожие на осколки зеркала, и бросил в Миядзи. «Я не дам вам забыть про меня!» Но доспех наконец-то вырвался из власти иллюзий рафтян и сбил шипы. «Чёрт, ловко он!» «Вы зря меня недооцениваете! Я был бы здесь самым сильным, если бы мне не мешали!» Миядзи превратил музыкальный инструмент в рояль и начал искусно играть на нём. Ицки продолжал мешать ему с помощью листка, но всё же уперся в предел собственных возможностей и пропустил одно заклинание. «Геройская мелодия!» — воскликнул Миядзи, направляя заклинание в своих союзников. «В бай! Есть!» Миядзи побежал на нас вместе со своими бабами, двигаясь вдвое быстрее, чем раньше. «Stardust Mirror! Мы мигом пробьём этот никчёмный барьер!» Преграда быстро пала, и лавина покатилась дальше. «Решила взять нас числом? Я это тоже люблю, но не собираюсь пропускать эти атаки». «Моим оружием можно атаковать и так! Слабо отразить такое!» Миядзи превратил музыкальный инструмент в электрогитару зловещих оттенков и замахнулся ей. Я уже прекрасно знаю, что это проклятая серия. «Умри, дьявол щита!» — воскликнул доспех, уже надоевший мне своими одинаковыми фразами. «Не думайте, что мы столько времени стояли без дела! Рафо!» Рафтали и Рафтян выскочили вперёд, распушили хвосты и зачитали заклинание. «Наваждение! Теневой штрих!» Магия Рафтян и Рафтали слилась воедино, и Рафтали разделилась на множество копий. Даже я не понимал, где настоящее. «Тебе не обмануть меня!» «Что?» Доспех ударил топором, но копия лишь превратилась в дым и исчезла. Ни он, ни Миядзи, ни женщины не понимали, где настоящая Рафтали, поэтому не смогли остановить её натиск. Удары Рафталии пустили волны, прорубившие две борозды в стенах комнаты. «Ах! Вы заплатите! Прими справедливую кару!» Доспех выгнулся от боли в кровоточащей ране, но нашёл в себе силы вновь замахнуться топором. Я призвал парящее зеркало, чтобы отвести удар. Тем временем удар Рафталии, направленный на Миядзи и Баб, столкнулся с загадочным барьером. Интересно, а как Миядзи ранил их элементальной гармонией? Угадал, когда враги ничем не будут защищены? Наверное, ему повезло. Не представляю, как можно подгадать нужный момент, когда играешь музыку.